Лужа 26. Ультрамариновые розы. Я шла по главной улице нашего городка, то и дело улыбаясь своему отражению в огромных начищенных до блеска стеклах дорогих бутиков. Еще бы! На мне сейчас были стильные темные джинсы, зауженные и затертые в нужных местах, футболка от модного дизайнера, чье имя я могла произнести только с третьей попытки, черная кожаная куртка и оригинальные белые найки. Памятные трофеи, с боем отнятые у моего злейшего врага. Все мое одеяние стоило раз в 10 дороже моей самой лучшей выходной одежды. Сегодня был точно мой вечер. Даже погода стояла отличная. Ветер стих, было тепло, хотя и довольно сыро. Над головой проплывали легкие белые облака. Хоть и плотные, они совершенно не были похожи на темные грозовые тучи. Бури не будет, моему безупречному макияжу ничего не грозит. Лео обещал приготовить к моему триумфальному возвращению большой яблочный пирог, несмотря на то, смогу ли я добыть сведения о том, как проникнуть в потайную комнату Академии, или же просто вернусь с пустыми руками. Если честно, то ему было абсолютно все равно. Лео больше беспокоился о том, чтобы я не подвела его лучшего друга, хорошо себя вела в ресторане при старшем Блэкстоуне, вовремя встретилась с Костой и... не смела с ним целоваться. Предусмотрительный Леон даже дал мне денег на такси, гораздо больше, чем требовалось. Такси я, естественно, брать не стала, а доехала в центр города на автобусе по старой привычке, зайцем. Наличка мне еще пригодится. Я остановилась перед огромным, самым главным шопинг-моллом нашего города, сверкающим тысячами огней, рекламы вывесок. В этом роскошном храме торговли и потребления, следуя разноцветным указателям рекламных постеров, я без труда нашла нужный мне бутик модной одежды. Просторный, светлый и грандиозный. Мой план был прост как дважды два. Подойти к старшему менеджеру и, предъявив чеки, поменять мои новенькие джинсы и футболку на какое-нибудь недорогое, приличное вечернее платье, закрывающее как можно больше моего тела и вполне пригодное для ресторана. Но не тут-то было. «Что? Эта белиберда столько стоит? Да в этом барахле материала меньше, чем в моих трусах!» Бормотала я себе под нос, с ужасом рассматривая ценники на платьях, даже самые короткие и дешевые из которых пестрели суммами с 2-3 нулями. «Вы чё, серьезно? Эта тряпка стоит в 3 раза дороже, чем все то, что сейчас на мне?» Делать было нечего. Легально я никогда не смогу поменять мой наряд даже наполовину одного из этих платьев. Придется ждать Косту с его волшебными банковскими карточками. С досады я стиснула зубы так, что те заскрипели. Уж очень мне не хотелось быть в долгу перед этим богатым папенькиным сыночком. Кусая губы, я принялась внимательно глядеть по сторонам, на ходу придумывая план. Это был самый дорогой и потому просто огромный бутик одежды. Его витрина простиралась вдоль коридора 100 метров. На ней, за высоким стеклом, кристально-прозрачным, начищенным до блеска и потому практически невидимым, стояли манекены-модели, словно живые. Они были не только идеальны и полностью одеты, но с реалистичными человеческими лицами, загорелыми, счастливыми и красивыми. Я подошла к тому месту, где пластмассовые парни застыли в черно-белых смокингах, словно пингвины, а девушки-красотки все до одной были в вечерних и коктейльных платьях. Они все стояли вокруг огромного круглого стола с белой накрахмаленной скатертью в пол. В его центре находилась большая антикварная ваза, полная живых алых роз. Сомнений не осталось. Это была копия стола из самого дорогого ресторана нашего города – «Амброзии», того самого, в который я сейчас направлялась. Люди в вечерних нарядах из высшего света пришли в ресторан по особым памятным случаям, и дизайнер витрины идеально изобразил вокруг стола целый цикл человеческой жизни, состоящий из памятных дат. Все начиналось с рождения ребенка в семье, затем он взрослел и заканчивал престижное учебное заведение. Далее помолвка и свадьба – и вот уже уважаемая пожилая пара отмечает юбилей своей золотой свадьбы. И все это в ресторане «Амброзия», и, естественно, в одежде из этого дорогого бутика. Не жизнь, а сказка. Все так правильно, все так гладко. И почему же у меня все не так, как у людей? Почему моя жизнь навсегда выбилась из этого счастливого цикла? Но, пожалуй, и об этой проблеме будет легче думать на палубе собственной яхты где-нибудь в Карибском море. Сейчас у меня есть дела поважнее. Я быстро присела на корточки и развязала толстые шнурки своих белых кроссовок. Их мне придется оставить на входе в ресторан, чтобы не топтать красный, как голливудская дорожка, шелковый ковер, которым был устлан пол в витрине. Подгоняемая такой мыслью, я снова стала рассматривать разодетых счастливых манекенов. Вот молодой человек в элегантном костюме делает предложение своей девушке. Дальше шумная компания лучших друзей празднует день рождения одного из них. Пожилая пара отмечает юбилей золотой свадьбы. Три подруги в коктейльных платьях хвастаются друг перед другом только что врученными дипломами. То, что надо. Среди них я выбрала одну, очень похожую на меня по росту и комплекции. На ней было скромное закрытое платье серебристо-металлического оттенка. Юбка, конечно, коротковата и карманов нет, но зато более-менее должно на меня налезть. Дальше я оглянулась по сторонам. Вроде бы чисто. Смотрящих на меня в упор камер нигде не заметила. Но вот неподалеку стояло двое крепких молодых мужчин в строгих черных костюмах с Bluetooth-гарнитурами на одном ухе. Security. Как в фильмах, один был светловолосый и высокий, второй пониже, коренастый и с темными вьющимися волосами. Они стояли возле входа и о чем-то тихонько лениво болтали, изредка озираясь по сторонам и умирая от скуки. Никто из воришек в здравом уме и сунуться не смел в самый элитный и самый охраняемый бутик нашего города. Никто, кроме меня. «До скорого, ребята!» – прошептала я своим белым найкам, затем сняла их и оставила рядом у толстой белой колонны. «Вас совсем незаметно, белое на белом, как чистый лист на снегу». Движимая безысходностью и подгоняемая нуждой, я изловчилась и протиснулась сквозь узкую щель между столиком витрины и той самой колонной. И вот уже не три подруги, а четыре отмечают выпускной возле круглого стола с белой скатертью. Только что к ним ловко присоединилась еще одна в темных джинсах и футболке. Она также принудительно натянула счастливую улыбку маску и безмолвно застыла на месте. Лишь только ее яркие голубые глаза бегали из стороны в сторону, широко раскрытые от страха и паники. С любым обществом можно слиться. Богатым, высшим, привилегированным и даже безмолвным обществом манекенов. Главное надеть то же, что и они, и вести себя так же. Двое охранников окинули витрину ленивыми взглядами. Никто из них даже не заметил, что девушек у стола стало больше. Далее новенькая с короткой стрижкой в джинсах и футболке обняла за талию блондинку в серебристом платье. Затем они обе наклонились и... исчезли под белой скатертью огромного стола. Через пару минут девушки снова появились. Блондинка была теперь одета в джинсы и футболку, а на темноволосой голубоглазой было серебристое платье и туфли на высоченных каблуках. Идеальное преступление. Я успела оторвать от платья ценник с двумя нолями и пригладить пышную, но короткую юбку. Как вдруг откуда-то слева до меня донеслись негромкие мужские голоса. «Не скули, я знаю, что жизнь несправедлива!» «Да-да, я помню, что ты поставил всю свою премию на зеленокожего мутанта и проиграл!» Белобрысый и долговязый утешал как мог своего загорелого коренастого напарника. «Рики, успокойся, я же обещал, что буду этот месяц угощать тебя ланчем!» «Ну спасибо, везунчик Ланс!» «Хорошо, что хоть ты в последний момент передумал и перебросил все на этого Лео!» Вздыхал Рики, скрипя зубами и тряся своими черными кудрями от досады. «Стой, прикрой меня! Я хочу сделать селфи у стола с этими красотками. Сейчас выложу. Пусть моя поревнует немного. Кстати, почему ты не лайкаешь мои посты в сети?» «Собаку лайкнула, кота нет». «Смотри-ка, они реально как живые!» Заметил Ланс, подходя вплотную и глядя мне прямо в глаза. Я молилась всем богам, чтобы не моргнуть. Дальше стало хуже. Он поднял руку и провел большим пальцем по моей правой щеке. «Она такая красивая и мягкая, как настоящая, и кажется слегка тепленькая. Давай фоткайся с ней, а я после тебя». Рики же с упоением смотрел на мои ноги в тонких синтетических колготках телесного цвета, которые я еле смогла нацепить, только чудом нигде не порвав, и на белые лакированные туфли на высоченных каблуках. Затем его жадный взгляд пополз выше и выше. «Смотри, Ланс, у нее есть сиськи!» Восторженно шептал Рик, и его широкие потные ладони потянулись к увиденному. Виной всему было довольно откровенное декольте на моем платье. «Пусть только попробует сделать это, и мое правое колено заедет ему прямо по причинному месту». Итак, до моего громкого разоблачения оставалось несколько секунд. 3, 2, 1. «Руки убери, Рик, а то еще грудь отлетит!» Резко остановил его высокий напарник. «Ты же знаешь, какой сейчас силикон непрочный!» Я почти вздохнула с облегчением и едва не закрыла глаза. Как же, однако, сложно быть красивой женщиной в современном мире. «Это, наверное, новая усовершенствованная модель!» Восхищенно вздохнул Ланс, разглядывая мои волосы и лицо. Откуда тут взялась эта красотка? Интересно, о чем она сейчас думает? Проклятье, фоткайтесь быстрее и валите от меня подальше! Носилась единственная мысль в моей голове. Черт, вот что они тут встали? Почему выбрали именно меня? О, блин, кажется, я сейчас чихну. Смотри, что я у нее нашел! Восторженно объявил Рики и с ребяческим задором хлопнул меня по заднице. Это уж точно не отвалится. Не успела я тихо вскрикнуть, как тут же почувствовала его горячие и жесткие ладони, как два утюга на своей пятой точке. Тысяча проклятий. Такая знакомая сладкая девочка, бормотал себе под нос Рики. Где же я тебя видел, малышка? Таким образом, моя красота обернулась против меня и стала настоящим проклятием. Облапанная и оскверненная, я чувствовала себя как беспомощная игрушка. Наверное, именно так себя и чувствует красивая женщина в высшем обществе среди могущественных мужчин. Я с ужасом почувствовала, как одна из горячих рук Рика проворно полезла мне под юбку. В тот же момент белобрысый пытался разжать мои губы и залезть мне пальцем в рот, дабы понять, пустая ли я внутри. «О, дьявол, она меня укусила!» – закричал ошарашенный Ланс, отдергивая руку, которую я только что тяпнула за указательный палец. «Ах ты, тварь!» – вскричал его коренастый напарник, получивший звонкую оплеуху в моем исполнении. «Держи ее!» Но не тут-то было. Я дралась, царапалась и даже кусалась, как могла. Потом попыталась убежать, но тут же споткнулась о свои высоченные каблуки и растянулась на скользком кафельном полу. Все было тщетно. Профессиональные охранники быстро справились со своим шоком и, в совершенстве владея различными боевыми практиками, быстро скрутили мне руки за спину. Да так сильно, что из моих глаз хлынули слезы. «Воровка, ты хоть знаешь, какой тебе за это грозит штраф?» – шипел мне на ухо Рик. «Ланси, нам же теперь положена за нее премия, верно?» «Я не воровка!» – оправдывалась я тихим, полным всхлипыванием голосом. «Я модель, новая рекламная акция. Сегодня мой первый день работы. И вы все испортили, ослы!» Рик и Ланс переглянулись. У одного зеленые, у другого темные. Их глаза расширились от удивления. Первым обрел дар речи белобрысый и долговязый. «Модель, значит? Но нас никто не предупредил о твоем появлении. Погоди, я позвоню шефу, он из полиции». «Нет, не надо полиции!» Вырвался из меня сдавленный писк. Проблемы с законом, девочка моя?» Притворно нахмурился Рики, а затем расхохотался. «То-то же, оставайся с нами. Мы с Лансом классные парни. У нас такие сильные руки, и не только». «Если вы меня сейчас же не отпустите, то будете иметь дело с самим фараоном. Ну, того, которого зовут Константин». Блефовала я в то время, как Рик выкручивал мне руки за спиной. «И вам будет очень... не очень». «Очень не очень?» – переспросил долговязый блондин, защелкивая на моем запястье маленькие, но крепкие металлические наручники. «Согласно протоколу, мы обязаны задерживать каждого, кто нарушит первое правило данного магазина. А именно, за все нужно платить. Нельзя просто так брать и переодеваться в одежду на манекенах. Правило второе. Нельзя оказывать сопротивление охране бутика. Правило третье. А также четвертое и пятое я пропустила мимо ушей, потому что в этот момент я заметила его. Прямо за огромным начищенным стеклом шел сам Коста, одетый в черно-белый фрак с бабочкой». Очевидно, он появился возле бутика сразу же, как переоделся в красивую одежду. Но, как назло, парень совершенно не смотрел в мою сторону. Более того, его обзор изрядно закрывал огромный букет шикарных ультрамариновых роз. До этого момента я и не подозревала, что такая красота существует в природе. Огромных, ярких и, без сомнения, супердорогих. В букете у парня было не меньше двух десятков роз. «Кост...» Только и успела хрипло закричать я, но широкая мясистая ладонь Рики тут же профессионально закрыла мне рот. «Тише, дорогуша, ты пойдешь с нами», – зашипел в мое ухо Рик. «Сначала мы тебя обыщем и осмотрим. Несколько раз. Ты сама покажешь нам все свои секреты по-хорошему. Понимаешь? Ты испортила дорогое платье и думала, что сможешь улизнуть, не заплатив?» «Отпустите меня!» Шипела я сквозь стиснутые зубы, но, увы, из моего заткнутого рта вырвался лишь жалкий, едва слышный писк испуганного котенка. Дальше я пошла на отчаянные меры, изловчилась и со всей силы пнула ресторанный стол. Ваза в его центре опрокинулась и покатилась по белой скатерти. Вода разлилась, образовав большое темное пятно, а розы беспомощно разлетелись в разные стороны. Ланс отпустил меня и прыгнул к столу, но так и не успел подхватить вазу. Она упала на красный ковер и тут же разбилась на множество мелких черепков. «Ах ты, стерва!» – зашипел Рик и больно ударил меня ладонью по лицу. Мои губы едва не лопнули, однако в правом ухе зазвенело. «Ты хоть знаешь, сколько стоит этот антиквариат, дурочка? Тебе придется работать всю жизнь!» Он шипел угрозы мне прямо в лицо, но я его не слышала. Все мое внимание было устремлено на Косту, точнее, на его полное отсутствие с той стороны начищенного витринного стекла. «Куда же он делся? Неужели уже ушел? Проклятие!» «Ты меня слушаешь, дура!» — рявкнул Рик и отвесил мне еще одну пощечину, после которой я почувствовала в своем рту металлический соленый привкус крови. «Такая смазливая и такая тупая!» «Остынь, Рики!» — успокаивал своего разъяренного напарника Ланс. «Девчонке не повезло, дерьмо случается. Теперь она должна выплатить колоссальный штраф и, может быть, даже загремит за решетку». «За решетку?» — с ужасом переспросила я. «Но за что?» «Прости, дорогуша, ничего личного!» С наигранным сочувствием ответил Рик, при этом ехидно улыбаясь и заламывая мне вторую руку за спину. От боли я была готова потерять сознание. «Ты просто оказалась очень не в том месте и очень не в то время. Полиция и тюрьма будет потом. Сначала ты загремишь в наш офис и покажешь, как хорошо ты умеешь просить прощения». «Я думаю, что прощения сейчас будешь просить ты, Энрике Маристоль». Раздался где-то рядом знакомый голос, который я тут же узнала и, надо признаться, была очень рада сейчас услышать. Ланс и Рики вскликнули одновременно. «О боже, вот дьявол!» Несложно было догадаться, кто из них что закричал. Я изловчилась и, превозмогая боль от вывернутых за спину рук, наконец-то смогла взглянуть на Косту. С огромным букетом ультрамариновых роз парень выглядел совершенно неземным. Его темно-каштановые волнистые волосы были элегантно зачесаны назад и крепко зафиксированы лаком. Оттого бутылочно-зеленые глаза выглядели больше и выразительнее на его бледном, благородном лице. Белоснежная рубашка и черный фрак делали Косту очень похожим на кинозвезду, приехавшую получать свой не первый по счету Оскар. «Все верно!» – громко сказал Коста, повернувшись сначала к долговязому, а затем к коренастому охранникам. «Я твой бог, Ланс!» «И я твой дьявол, Рики, потому что я сын владельца этого магазина. Отпустите девушку, ослы!» Секьюрити тут же принялись наперебой объяснять, как спасли бутик от кражи и поймали злостную воровку, и в красках принялись описывать все мои грехи, и разбитую вазу, и помятое ворованное платье. На что Коста сказал им всего три слова, которые полностью все объяснили. «Она моя девушка!» Сразу же после этой фразы охранники поняли, что теперь проблемы не у меня, а у них. Очень большие проблемы. «Как ты меня нашел так вовремя?» — тихо спросила я, не скрывая удивления. В ответ Коста лишь обернулся и кивнул на мои белоснежные найки, послушно стоящие около толстой колонны. «Благодари их, Вика!» Между тем Ланс, тихо бормоча что-то про устав охранников и про правила действия секьюрити в чрезвычайных ситуациях, быстро снял с меня наручники. А Рики, ошарашенно улыбаясь, принялся извиняться. «Искренне прошу прощения, Константин, я совершенно не знал. Давайте поскорее забудем этот маленький, досадный инцидентик, верно?» Но Коста даже не смотрел в его сторону. Он положил букет роз на стол, взял мое лицо в свои ладони и молча его рассматривал. За стеклом витрины постепенно собиралась толпа зевак. В основном это были девушки, не сводящие накрашенных восторженных глаз с Косты. Стройный и красивый парень выглядел как молодой бог. Надо признаться, очень разъяренный молодой бог. Ни слова не говоря, он подошел вплотную к все еще лебезящему Рику и со всей силы саданул его кулаком в живот. От боли мужчина громко вскрикнул, скрючился пополам и медленно стал опускаться на пол. «На колени, урод! Я видел, как ты ее ударил! И сколько раз!» — процедил сквозь зубы Коста. «Ты уволен отсюда!» «Но за что?» — сдавленным голосом спросил Рики. «Прости, дорогуша, ничего личного!» — ответил ему Коста его же словами и таким же едким ехидным тоном. «Ты просто оказался очень не в том месте и очень не в то время». История закончилась тем, что рыдающий от безысходности Рик, ползающий за нами на коленях по ковру витрины, радушно купил мне в подарок то самое платье, что сейчас было на мне, полностью оплатив его стоимость из своей зарплаты. А Ланс великодушно подарил мне новые белые туфли на высоченных каблуках. Под завистливые и восхищенные взгляды окружающих мы с Костой шли по главному широкому коридору торгового центра на выход. Он двигался уверенно, с гордо поднятой головой и расправленными плечами. Я же еле поспевала за ним на своих высоченных каблуках с громадным букетом наперевес. Мое сердце отчаянно колотило в груди, все еще вспоминая пережитый шок. А что, если бы Коста меня вовремя не нашел? Что если бы я сейчас оказалась запертой в офисе с этими двумя жесткими типами? Особенно с этим скользким Рики. Фу, мерзость. Вдруг Коста сбавил шаг и приложил руку к своему горлу, а именно провел пальцами по тому месту, где вокруг его шеи обвивалась жуткая черная татуировка, ошейник из тернового венка с шипами. «Мы опаздываем», — произнес он тихим сдавленным голосом, словно его душила невидимая рука. «Мой отец очень сильно мною недоволен. Виктория, быстрее возьми меня под руку». Я послушалась и повисла на его локте, используя парня как трость. Действительно, теперь идти стало, если не быстрее, то удобнее. Быть может, это специально было так задумано. Дамы изобрели высокие каблуки, чтобы нарочно нуждаться в поддержке кавалеров. На его левом запястье я заметила что-то довольно увесистое, твердое и круглое. Мои старые громоздкие часы на затертом кожаном ремешке. Он добровольно променял их на свой Rolex и теперь, похоже, ни на минуту с ними не расставался. Ну и ладно, мне все равно не нужен этот старый хлам. Они, должно быть, не ходят еще с того момента, как я их добровольно потеряла во время боя Леона. «Почему ты не отвечаешь на мой вопрос?» Снова пожаловался Коста. «Что случилось в магазине? Почему ты не подождала меня, а залезла в витрину и сцепилась с этими двумя типами?» «Я просто хотела сделать тебе сюрприз», — соврала я первое, что пришло в голову. Нужно было срочно перевести тему или как-нибудь отвлечь парня от моих позорных приключений. «Ты появился в последнюю секунду и спас меня, словно сказочный рыцарь на белом коне. Думаю, что такой подвиг достоин поцелуя». Коста усмехнулся и посмотрел на меня. Его острые скулы быстро краснели. «Договорились, в ресторане я тебе об этом напомню. А сейчас ответь, пожалуйста, на мой вопрос. Зачем ты пыталась ограбить бутик моего отца?» «Я не воровка», — обидчиво ответила я. «Мне было нужно это тупое платье и идиотские каблуки только из-за тебя и твоего ресторана. Я собиралась взять их на прокат лишь на один вечер, а потом все вернуть обратно на прежние места, честно. Чего ты ржешь?» Но Коста продолжал хохотать, как ребенок в цирке, мотая своей хорошенькой головой из стороны в сторону. «Вот, сам тащи свои цветы!» — в сердцах выпалила я, пихая ему букет ультрамариновых роз. «Ты купил, ты и неси!» После таких моих капризов Константин стал серьезнее. Он забрал свои розы и немного насупился, обидевшись. Но самое главное, парень, кажется, позабыл про мой позорный инцидент в магазине и перестал про него спрашивать. А я, как могла, отвлекала его все новыми и более глупыми вопросами. «Костик, а что тут продают? Блузки? Почему в витрине стоит пара охранников с оружием?» «Это самый крупный в городе ювелирный бутик», — терпеливо ответил Константин, даже не оглядываясь на роскошную вывеску и длинную витрину, уставленную блестящими и очень дорогими драгоценными украшениями. «Пара секьюрити дежурит тут день и ночь. Они охраняют кольцо с сапфиром всех морей. Ты, наверное, слышала легенду о третьем по стоимости драгоценном камне в мире? Чего мотаешь головой? Значит, правда не знаешь? Ну тогда слушай. У бога всех океанов, могущественного и великого Посейдона, было два сына. Красивых, умных и могучих, как их отец. Но сотворил с ними злую шутку Эрос. Он пронзил братьев своими золотыми стрелами в тот самый момент, когда они смотрели на одну и ту же девушку, тем самым заставив их влюбиться в простую смертную. Долго братья спорили из-за красотки, соперничали и сражались друг с другом. Ведь для счастья должны остаться лишь двое, а третий должен был уйти навсегда. Все сильнее и сильнее волновался за своих сыновей Посейдон. Бушевали океаны и моря, выходили из берегов реки. Наконец, не без помощи Зевса и Геры, превратил он смертную девушку в прекрасный драгоценный камень, который захотел разделить между братьями поровну. Если ты присмотришься, то в середине сапфира всех морей есть насечка. Это ударил по нему своим молотом Гефест, но так и не смог рассечь. «Такой дорогой камень и с производственным браком!» – проворчала я. «Однако какой маркетинговый ход?» «Напополам!» – продолжал Коста, совершенно не обращая на мое ворчание никакого внимания. «Потому что в этот момент вбежали в его кузницу влюбленные братья, отобрали сапфир и отправили его на землю, в мир смертных. Лучше уж камень не будет принадлежать никому, но навеки останется целым и прекрасным, как их первая сильная любовь к простой девушке». «И чего только не сочинят современные маркетологи, лишь бы продать бракованный товар», — нахмурилась я. Но нужно было как-то продолжать разговор. «Вот тебе было бы слабо купить это колечко?» Коста внимательно посмотрел на меня и, улыбаясь, помотал головой. «А вот и не слабо. Вот только вряд ли я его смогу купить», — добавил он со вздохом. «Кольцо для меня не продается, так как принадлежит моему отцу. Все в этом городе принадлежит моему отцу. Я перебила его жестом и закатила глаза. «Ну и зачем оно тебе сдалось? Да и вообще, что за идиот купит его за такие баснословные бабки? Тем более бракованное, с трещиной посередине». «О, желающих купить кольцо довольно много», – спокойно ответил Коста, совершенно не понимая моей тонкой иронии. «Ходит поверье, что любая девушка, получив его в подарок, тут же крепко и навечно влюбится в парня, что его подарил». Он снова неожиданно остановился и провел пальцами по татуировке на своей шее в виде черного тернового венка. На острых шипах блестели мельчайшие капельки крови. «Блин, предупреждать надо, я чуть не дрепнулась! Что за ерунда с тобой происходит?» Взволнованно прошептала я, останавливаясь как вкопанная. «У тебя кровь на шее!» «Знаю, спасибо, сейчас вытру!» Устало прошептал он, словно повторял подобное изо дня в день. Также каждый раз ему приходилось менять тему. «Мы опаздываем и будем там, где должны быть через 5 минут, только через полчаса!» «Вот, так будет быстрее!» — заявила я, снимая свои каблуки и шлепая по полу босиком.